ты мне? Ну, мне что не слышите, Никита Иванович? Припадая ухом к закрытой двери, умоляюще глянул на меня Митька. Шум, сопение, стоны. Кабы не убивали кого. А может, совсем наоборот? Я вспомнил масляные взгляды домового и нашу бабушку, кокетничаю с ним напропалую. Вы о чем это? Разом набычился маменькин сын. Негоже такие мысли о своем же почетном сотруднике лелеять. А на зиму ихнему я самолично нос через ухо выверну. Вот уже. Отставить засучивать рукава. Давай хоть постучим сначала, как культурные люди. Вежливость добра молодца завсегда с ног до головы красит. Чинно согласился он и двинул кулаком в дверь. Две доски треснули. Шум внутри на мгновение прекратился. Потом раздался гневный мявк Василия и грозное «На шашлык зарежу, да!» А еще вроде бы тихий всхлип Яги. Мы с Митяем, не сговариваясь, ударили плечом в дверь. Короче, мы ее практически выломали из косяка. Хотя мы, это громко сказано, моя помощь была минимальной. Но нефиг было запираться. Тем более, что там действительно происходило убийство. Или что-то в этом роде. Слегка напоминающе. «Руки вверх! Все арестованы!» Как можно громче рявкнул я. Хотя на самом деле, ох, только бы не заржать в голос. Бабка не простит. «Никитушка, Митенька, вы только гляньте, что ж тут такое деется?» Еле слышно пролепетала наша опытнейшая эксперт-криминалистка, обводя руками растерзанную избу. «Ну, а что особенного? Бородинское поле, говорят, похлеще выглядело. Беленая печь облита тремя видами соусов. Битая посуда на полу скрипит под каблуками. Стол перевернут, а под ним, путаясь в сорванных занавесках, насмерть бьются две низкорослые фигурки. Наш Васька и наш же домовой. Какая муха укусила их одновременно, да еще за одно и то же место. Младший сотрудник Лобов, примите профилактические меры в виде окунания хулиганствующих элементов в бадью с водой и макать их обоих до полного успокоения». «То есть, покуда они осознают», – сурово кивнул он, сгреб смутьянов в охапку, сунул в бадью и принялся упоенно полоскать, невзирая на вой и жуткие проклятия. Я поставил табурет в уголок, скромно присел и достал планшеточку. «Заявление будем подавать, гражданочка». «Так ведь они ж, Васенька-то, кровиночка родная, первым начал, а на зимушку не подумал, ну и увлеклись оба. Я уж и так, и эдак, а ты заявление. Да вот буду, и подам. Что ж ты думаешь, раз я сама в отделении без сна, без продуху спину гну, меня милиции защищать не надо? А ну, пиши сей же час и сажай их обоих по всей строгости закона». От изумления кот и домовой разом прекратили бултыхание в бадье, воззрившись на Ягу круглыми, как пятаки, глазами. Мой напарник, если и удивился чуточку, то виду не подал. И процесс окунания продолжал с прежним рвением. «Составляю протокол. Рассказывайте». «Как только ты, сокол, по делам служебным отправился, я Васеньку усталого приезжего в дом повела сметанку баловать. А на зимушку-то и говорит из-за печки». Дальше я не писал ничего, потому что закусил кожный ремешок планшетки и втихую гоготал, отвернувшись к стене. Благо разгоряченная дачей показаний Яга внимания никакого уже не обращала, а добрейшей души Митенька видел во всем произошедшем истинно шекспировскую трагедию. Короче, если кто не понял, Васька и Назим не поделили бабку. Как? Конкретно, по-пацановски. Какую? Одну, нашу. Кот не понял, как можно чесать за ухом кого-то, кроме него. Домовой неправильно оценил женскую любовь к домашним животным. Слово за слово, зуб за зуб. И пошла потасовка. Сама Яга в это дело не вмешивалась. Пускай мужики по-свойски разбираются. Когда разборки перешагнули все разумные пределы, появились мы. То есть жутко вовремя, как всегда. «Что делать со слушниками будем?» Подняв присмиревших ревнивцев за шиворот, спросил мой младший сотрудник. «По суду судить, аль по совести. ибо с моей товарищеской точки зрения вина их велика, и токма смертью искупима». Наша заслуженная сослуживица охнула, схватившись за сердце. Митя удовлетворенно кивнул и продолжил. «Хотя, с другой стороны, при взгляде незамутненном, видно, что бабуленька наш сама энт противоустояние спровоцировала. Я и давно замечал, как она с котом заигрывала. А тут вона домовому глазки строить начала. Хоть в ём, как в мужчине, и красы всей, один нос впечатляющий». Яга скрипнула зубом и пришла в себя. «Граждане Василий и Назим что-то могут сказать в свое оправдание?» — поспешил вмешаться я. Кот, чуть развернув корпус, не глядя, пнул домового под коленку. Тот, подпрыгнув, дал противнику по уху. Мирного разрешения ситуации не предвиделось. «Мить, выводи их обоих во двор, бери Еремеевскую пищаль, да не забудь спросить о последнем желании». «Энто святое», — серьезно согласился мой младший сотрудник. Переглянувшись, один из задир упал с морды, другой с лица. «Никитушка», — очнулась бабка, — «а ежели я, тьфу, да и не буду ян-то заявление писать, поздно. Разрешаю подойти и проститься». Мне с трудом удалось держать замогильность голоса и незаметно подмигнуть Еге. Наша эксперт-криминалистка тоже дурой никогда не была, а потому кряхтя подошла к каждому, мелко перекрестила и, молча достав из сундучка черный платок, не торопясь, повязала его на седую голову. Назим, закатив глаза, молился кому-то по-азербайджански. Васька все еще пытался хрипло мяукнуть что-то жалобное и не по существу, но под неподкупным Митькиным взглядом сдался окончательно. Однако исключительное из уважения к бабе-яге, как опытнейшему и ценнейшему сотруднику нашего отделения, строго продолжил я, на первый раз расстрел заменяется устным порицанием. Обещайте больше не огорчать бабушку. Кот и домовой со слезами бросились в объятия друг друга, изо всех сил демонстрируя дружбу навеки. Примерно вот в этот умилительный момент за окном раздалось знакомое хриплое карканье. «Что ж, выслушаем, что нам имеет предложить господин отпетый уголовник. Надеюсь, речь пойдет не о попытке возвращения Алены. В противном случае даже я из пищали с такого расстояния не промахнусь». Черный ворон размером с хорошую бройлерную курицу ждал меня, нахохлившись на заваленке. Он неприязненно косил фиолетовым глазом, угрожающе задирая отполированный до блеска клюв. Я по-хозяйски присел рядом, заставляя его подвинуться. «Чем обязан?» «Давненько не виделись, участковый. Работы много. Как родное гнездо, жена, яйца?» «Я по делу», — сухо отмел все сантименты пернатый посланник Кощея. «Господин мой повелевает тебе, рабу ничтожным...» В общем, дальше я лучше своими словами. «Встретиться ему надо с тобой и переговорить лично. Дело тонкое, семейное, для лишних ушей недопустимое». Так я и думал. «Передайте Кощею, что мои личные, семейные дела его уже не касаются. Алена свободный человек, полноценная гражданка Лукошкина и, находясь под защитой закона, имеет право...» «Да тьфу на тебя с твоими правами!» — возмущенно подпрыгнул ворон. «При чем тут бывшая Аленка-бесовка? У Кощея таких-то, небось, не одним десятком мерится. О его семейной жизни речь идет». Других слов не нашлось. Значит, у этого костлявого маньяка есть еще и семья? Жена, дети, теща, зять, свекр, заловка, троюродная тетя и две прабабушки? Не надо сказок. Вот только смеяться тоже не надо. В тему поправила меня говорящая птица. Кощей, он, знаешь ли, не чурбан бесчувственный, и ничто человеческое ему не чуждо. К примеру, проведал он, что у вас ни ступы, ни избушки на курьих ножках, ни сивки-бурки с собой не наблюдается. Поэтому, господин мой, благородно сам сюда пожалует. И просил передать к сведению, что визит его сугубо мирный, так чтобы с вашей стороны чего всякого не было, капканов там, волчьих ям, ловушек глупых. То есть идет к нам на переговоры. А явку с повинной он захватить не намерен? Не шути так, участковый, я ж животик надорву. Кощей, он вор в законе, на фуфле не ведется, с ментами не сусолит, а дело серьезное». «Договорились». Я встал, хлопнув себя по коленям. Жду гражданина Бессмертного в 12 ночи у нас за околицей, близ реки, под высокой березой. Один придешь с Егой и Митькой. Их знаем. Ворон тоже расправил крылья. Желаю здравствовать. До ночи. Улетел он с традиционным карканьем, не отказав себе в удовольствии перепугать по пути полдеревни. Когда черная точка окончательно скрылась из глаз, я вернулся в дом.